Глава 26. Лилит. Марина осторожно капнула на язык капельку из незакрытого флакона и закрыла глаза. Она смаковала кровь примерно минуту, после чего взглянула на нас. Мы все с напряжением ожидали, что скажет вампирша. Я, в принципе, ничего такого от нее не ждал. Ну, кровь, ну, во флаконе. Но явно не тот артефакт, тем более он не запаян. Что еще это может значить? Кто-то порезался и накапал в пузырек. Тот, наверное, кто отсюда все выносил. А выносить мог только Сет или его вампиры. В отличие от меня, Даша знала больше и ждала, что скажет Марина. «Кровь, Лилит!» Она капнула еще 3 капли себе на язык и зажмурилась от удовольствия. «Вкусно!» «Послание!» «Отлично. А дальше что?» «Где артефакт?» Она его выпила и взамен налила свой во флакон? Глаза Даши распахнулись от удивления. «Нет. Лилит сказать мне. Артефакт переехал. Дальше. Другое место». Марине было трудно говорить, что с ними происходит вообще, ведь даже драконы способны нормально общаться. «Вот как!» — протянула Даша. «И куда? Знаешь?» «Да, старое место. Склеп Лилит. Заброшенный. Рядом серая зона. Опасно!» — ответила Марина. «Поэтому и забросили?» — спросил Нео, и Марина кивнула. «Что происходит? Я ничего не понимал». «Перепрятали, а Лилит оставила послание для Марины с местом, куда увезли артефакт. Я все правильно понял». «Да, мой бестолковый избранный друг», — засмеялась Даша, я нахмурился и погрозил ей кулаком. «Лилит хочет играть за нас. Она сдала нам Сета». «Серый, насколько я понял...» «Лилит уверена в нашей победе и сдает нам своего выскочку в обмен на дальнейшее сотрудничество», — пояснил Нео. «Как она вообще себе это сотрудничество представляет?» «И что, вот так на крови можно понять, кто куда, зачем?» — обратился я к Марине. «Да, так вот. Кровь высшей может нести информацию много, моя меньше». Развела руками вампирша. «Хочет в серую зону, Лилит». «Так-так, они вытащили отсюда все, и старушка, невзначай, обронила флакончик со своей кровью, уходя последней», — заключил я. «Можешь ведь, когда захочешь», — рассмеялась Даша. «А все прикидываешься». «Могу, но вот опять сомневаюсь. Геката нас поимела». «Если бы нас не спасло зеркало, где бы мы сейчас были?» — скептически заметил я. «Да, соглашусь, что выглядит все, как вы сказали. Лилит хочет играть на нашей стороне, вампиры тоже решили избавиться от липового высшего. Боюсь, в этом случае зеркало мне не поможет. Вскроют нас и через несколько секунд выкинут. Что скажешь?» «Даша, он дело говорит», — поддержал меня Нео. «А что нам делать? Сдохнуть через 2 недели? Ведь после того, как взойдет красная луна, мы умрем в тот же день. Просто колодец в банке исчезнет, сила вернется туда, где была раньше, а мы останемся без прописки. То есть исчезнем после ближайшего обновления», — сказала Даша. «Вы так хотите? Или все-таки попробуем самые безумные варианты?» «Хорошо, Марина, как мы доберемся до нового места? Успеем сегодня или нет? Сейчас 6 утра, у нас есть 10 часов», — спросил я, вняв ее доводом. «Она права, иной возможности, кроме как добыть артефакт Сета, у нас не было. Я вспомнил те ощущения, когда мы сидели в булгаковском подъезде и ждали с ужасом обновления, прижавшись друг к другу. Глаза Даши, обнявшей меня, и ее слова. А ведь тогда могло все закончиться в течение 10 секунд. «Час ходить, если тише будете», — — сказала Марина. «Идти надо». «Идем», — кивнул я. «Так бы сразу, а то подстава, подстава. Ты же грабитель, Сереженька. Неужели дрейфишь?» — ухмыльнулась Даша, подначивая меня. «Не за себя боюсь». Я строго посмотрел на ведьму. «Раз уж втянул вас в эту игру, то должен и думать о вашей безопасности». «Ну, почему же?» — не согласилась Даша. «Я сама согласилась, да и Марина тоже. Безопасность у нас тоже общая». «Я тоже сам», — сказал Нео. «Время идет. Может, хватит уже лясы точить?» — проскрипел Джамба. «Марина, веди». Время терять не стали, и слава Ктулху, из гробницы существовал другой выход, к которому шли Сет и Лилит. Марина превосходно видела вампирскую тропу и утверждала, что они смылись незадолго до нашего прихода. Причем в гробнице побывали только два вампира — сам Сет и Лилит. Больше здесь никого не было. Комната с артефактом хранила следы двух вышеупомянутых особ, и в туннеле перед входом тоже. Следов Мамоны можно было не искать, так как он их вообще не оставлял. Тем лучше, решил я. Сет точно не заметил, как она оставила нам подсказку. Я все больше и больше склонялся к мысли, что на этот раз это не подстава. Что же такое задумала Лилит? Стать одной из нас. Но почему тогда прямо об этом не заявила? Ну, какой же я тормоз. Зачем ей сейчас менять лагерь? Чтобы сдохнуть вместе с нами? Нет. Она, конечно же, дождется конца истории. Весьма прозорливая дамочка, не отнять. Но и без нее мы бы не нашли пристанище Сета. Время только потеряли. Помощь грандиозная, что и говорить. Если все пройдет так, как она планирует, то нам останется драконы 2 недели на него. Практически она спасает нас. Если это ловушка, то высшему вампиру мы мало что можем противопоставить. Тогда все окончится очень скоро, не надо будет ждать восхода Красной Луны. Летели недолго, дольше пробирались под землей. Марина не смогла объяснить на словах, но в результате мы приземлились на Ваганьковском кладбище. «Это же земли драконов», — прошептал я Даше. «Формально да, но им здесь совершенно нечего делать. Живых здесь нет, только призраки», — так же тихо ответила Даша. «Кто?» «Сейчас сам увидишь». Мы стояли у самого входа. Справа была могила Высоцкого. «Здесь все как в прошлом мире», — завороженно произнес я. «Могилы те же». «Что ты хотел? Город почти копия той Москвы, ну, возможно, не строится, как она. Точнее, вообще никак не строится. Ты дерево видел когда-нибудь?» — огорошила меня Даша. «С тобой все нормально?» Я пощупал ее лоб. Она улыбнулась и демонстративно щелкнула зубами, пытаясь укусить мою руку. «Дерево, особенно без листьев, почти зеркально. А разделом служит поверхность. Мысленно представь ее ветви под землей. Они почти повторяют существующие корни. Дерево нам как бы говорит, что живет одновременно в двух средах. Так и город. Здесь его корни, его мрачное прошлое и будущее для тех, кто уже не вернется назад. Вкуриваешь?» «Ага, вкуриваю», — задумчиво кивнул я. «Корни получаются злые и страшные». «Нет, ты разве злой?» «Поверь мне, я видела злых. Ты по сравнению с ними ангелочек. Хотя бы взять твою несостоявшуюся любовницу Гекату. Вот где настоящее зло. Она убивает ради забавы, мы же защищаясь. Или магов, которым ты попал, помнишь? Они запросто пустили бы вас всех на фарш». «Злой, но не очень, иногда даже добрый», — Вспомнить бы только, когда я был добрым в последний раз. Таким злым, правда, я тоже никогда не был. Если проводить аналогию до конца, то корни дерева точит червь, заключила Даша. Демон? Ага. А мы с ним боремся. Он захватил колодцы, владея практически 1/3 через своих высших. Вот с ним мы пободаемся. Скорее, за свои шкуры мы боремся. Но против него? Да. Ой, кто это? Я посмотрел на могилу Высоцкого и увидел рядом 2 человек. Один из них сидел на ограде в джинсовой куртке и в штанах. Волосы его почти достигали плеч, а в руках он держал гитару и что-то увлеченно играл. Второй стоял рядом с ним, был невероятно худым и высоким. Одет почти так же. Расклешенные джинсы, но уже в кожаной куртке. Его русые волосы были короче и к концам завивались такими завитушками, как у Буратино. Первый что-то тихо пел, а второй курил и задумчиво смотрел поверх ограды. Затем первый прижал рукой струны и что-то спросил второго. Тот дал ему закурить, и у них завязалась оживленная дискуссия. «Ты разве не узнал?» «С первым мне все понятно, а второй — это Олег?» — спросил я. «Да, но их лучше не звать по именам и не приближаться к ним». «Почему?» «Они не любят, когда им мешают. У них своя атмосфера». «Понятно, они не проявились в городе полностью и стали призраками. Это хорошо или плохо?» «Я не знаю, смотря как посмотреть. Во всяком случае, у них не подгорает в заднице, как у нас». Даша подхватила меня под руку и потащила вслед за Мариной. «Вау, полегче, женщина. Видимо, у тебя там доменная печь». Я шлепнул ее по попке. «Договоришься сейчас, и зеркало не поможет», — рассмеялась Даша. Мы поспешили за вампиршей. Нео и Джамбо волокли Морозова, который начал активно упираться, пока Даша не обновила проклятие. Пройдя несколько аллей, мы оказались рядом с небольшим склепом, огороженным низкой металлической оградой. Каменный портал охраняли 2 ангела в человеческий рост, стоявшие по бокам. В руках у них были мечи, за спинами крылья, мечами они закрывали проход, скрестив их перед дверью. Они показались мне живыми, хотя изваяны были из белого мрамора, прохладного на ощупь. Марина подплыла к ним, не касаясь земли и не оставляя отпечатков ног. Достала флакон и поднесла к голове первого ангела. 3 капли упали на губы скульптуры и тут же впитались. Ангел открыл глаза и повернул голову к Марине. Между ними состоялся какой-то мысленный диалог, и он опустил меч, сделав шаг в сторону. Со вторым она провела точно такую же процедуру. Но тот еще умудрился склонить голову перед Мариной. Я уже ничему не удивлялся. Призраки поют, каменные ангелы двигаются, пегасы летают. Единственное, во что я не верил, так в нашу смерть. То есть одна-то уже случилась у всех, я про вторую. Неужели я смогу так быстро покинуть этот волшебный мир? Мне начинало здесь нравиться. «Вперед идет мороз», — прошипела Марина. Ее рука вдруг неестественно далеко вытянулась и стала крючковатой. Корявые пальцы крепко ухватили предателя за воротник и силой дернули вперед. Он не удержался на ногах и с грохотом улетел в открывшийся провал. Шмякаясь об каменные ступени, он скатился глубоко вниз. Марина подняла руку, вслушиваясь, что происходит внизу. Через некоторое время внизу раздалось движение. Кто-то ворочался и пыхтел. Вампирша кивнула и начала спускаться в склеп. Мы пошли за ней. Я насчитал 20 ступеней. Довольно глубокий склеп для кладбища. Это уже гробница какая-то получается. Спустившись вниз, мы сразу оказались в небольшом зале. У дальней стены на постаменте стояли 3 саркофага. а рядом с ними находился Морозов, приплясывая на одном месте. «Одержимый!» — сказала Марина. «Мамонна!» «Он что, вселился в него?» — спросил я Дашу. «А то! Смотри, что сейчас будет!» — фыркнула Даша. Морозов вращал глазами, переводя взгляд с одного на другого, и, наконец, остановился на Джамбо. «Ты!» Голос был не Морозова, глухой, идущий из далеких глубин с остальным оттенком. Короче, страшный. Предатель показал на лепрекона пальцем и побежал к нему. Джамбо взвизгнул и спрятался за Марину. «Ты! Тебя!» «Хочу!» — заревел Морозов. Марина покатывалась со смеху, но прикрывала собой маленького лепрекона. «Что он хочет с ним сделать?» — недоуменно спросил я. «Как что? Все, что сможет позволить себе в этом теле!» — сквозь смех ответил Нео. «Бедный Джамбо!» — покачала головой Даша. «Его надо остановить!» «Нет, конечно! Это так забавно!» «Джамбо, разве он не нравится тебе?» — крикнула лепрекону Даша. «Не очень. Хочешь сама попробовать?» — злобно огрызнулся лепрекон. «Нет, но он выбрал тебя», — залилась смехом ведьма. Морозов, не обращая внимания на Марину, опасно близко подошел к Джамбо, и тогда вампирша атаковала. Моментально телепортировавшись ему за спину, она быстро прокусила артерию на шее. Я считал, что прошло ровно 3 секунды, и Морозов перестал быть опасен. У гробницы раздалось неудовлетворенное рычание, и мне показалось, что над телом предателя поднялся дымок. Полетав немного над саркофагами, он исчез в стене. «Ушел», — выдохнула Марина. «Он забирает по одной душе?» «Да». «Не может больше, но хочет», — пояснила вампирша. «Смотреть могилу надо». Мы с Нео с трудом сдвинули крышки с саркофагов. Во всех трех лежали истлевшие скелеты, но ни в одном из них не было заветного артефакта. Я начал отчаиваться. «Не можете найти?» Раздалось за нашими спинами, мы резко обернулись и увидели стоявшую у входа в гробницу Лилит. Высокая, статная, в черном плаще и разбросанными по плечам черными волосами. Ее глаза горели дьявольским огнем. Вот и все. Конечно же, опять ловушка. Насколько все коварны в этом городе. Мы напряглись. «Вот он». Лилит сняла напряжение своим смехом и показала флакон, сверкнувший у нее в руке. Ангел держал его у входа. «Смешно», — сказала Марина и протянула руку. «Дай». «Серый», — она посмотрела на меня, не обращая внимания на Марину. Признаюсь, по спине пробежал холодок, как тогда перед появлением инкассаторов. Только вот Лехи рядом нет. Я застыл, наблюдая за Лилит, а она, в свою очередь, рассматривала меня. Из складок плаща показался чертенок. «Ба, какие люди, а я уж стал забывать вас. Леха!» Вспомнил о нем, и он появился. Именно так их следует вызывать мысленно, но можно и вслух. Короче, этот отморозок выскочил на середину склепа, держа в своей маленькой обезьяньей лапке гранату. Потрясая ей у себя над головой, он громко выкрикнул тоненьким голоском. «Мне терять нечего, я дурак! Я всех здесь взорву сейчас нахрен!» Поначалу все оторопили, не ожидая столь эффектного появления фамильяра. «Я за себя не отвечаю, а ну дай нам пройти!» «Лех, успокойся!» Я смеялся, не в силах остановиться. «Она не враг нам!» «Да?» Растерянно спросил чертенок и посмотрел на Лилит, еле сдерживающую улыбку. «Ладно, живи тогда. Но только ты задумаешь сделать плохо моему хозяину. Я тут же появлюсь». Леха жестко предупредил ее и вернулся ко мне. «Вот поэтому я и не хочу их заводить», — придя в себя, сообщила Даша. «Ты строга к нему, он же помочь нам хотел». Я гладил по жесткой шерсти гневно поглядывающего на всех фамильяра и успокаивал. «Лилит его граната пофигу, а вот нас бы он разнес на куски», — улыбаясь, сказал Нео. «Серый», — на этот раз утвердительно сказала Лилит. «Артефакт. Я хочу услугу от тебя». «Говори. А что еще ей сказать? Прямо здесь, при Даше? Что, если она хочет чего-то другого? Я же не телепат. Хотя догадывался». «Ты пустишь меня к колодцу». У Лилит получалось лучше, чем у Марины. «Потом». «Как я и думал. Зачем ей сейчас перекрашиваться и менять власть?» «Допустим, как ты оставишь свой клан? На Зигфрида?» — спросил я. «Зачем?» — спросила она. «Милая моя Лилит». Вперед вышел Джамбо и показал пальцем на мой плащ. «Наш колодец обладает приоритетом перед вашими. Он главнее, понимаешь? И спив из него, ты станешь принадлежать клану Пегаса». «Хорошо, буду думать. Просто пустишь меня тогда». Она опять посмотрела на меня. «Да», — заверил я ее. «Мы благодарны тебе за помощь и будем пропускать тебя всегда». «Я пропущу вас к драконам под землей. Пусть Марина позовет меня, когда пойдете». Лилит мгновенно оказалась передо мной, миновав 10 метров за долю секунды. «Держи, серый». Она вложила мне в раскрытую ладонь флакон, задержав свою руку у моей. За те 2 удара сердца, что она держала меня, я понял несколько вещей. Вампиры теплые, как это не парадоксально. Вампиры могут давать понять, что думают, только прикоснувшись. И последнее, что Лилит не прочь познакомиться со мной ближе. По последнему пункту я уже увидел реакцию Даши и тактично отказался, надеюсь, она поняла. Мне бы не хотелось в рассвете сил заполучить фантастическую по силе импотенцию. Специалист в этом смотрела на нас широко раскрытыми глазами. Я понял, что меня ждет допрос с пристрастием. Даша ведь все знает, в том числе и эти прихваты от вампирш. Как они тогда ловко с Мариной Нео обдурили, я же все помню. Я поднес флакон глазам и потряс его. Кровь в нем была настолько темная, что казалось черной, или здесь освещение такое. Так или иначе, но 4-й артефакт был в наших руках. То есть уже в загребущих лапах Джамбо. Лилит кивнула всем сразу и исчезла. Ко мне подплыла Марина и поймала собиравшегося смыться лепрекона. «Жди», — прошептала она. Она взяла у него флакон и посмотрела на него. Потрясла, понюхала и даже лизнула сам флакон. «Кровь Агнца серый». Она торжественно расплылась в улыбке. Джамбо схватил артефакт и посеменил на выход.